Сейчас. Глава 54. Чернова рассматривала схему места обнаружения тела Ивана Абрамченко. Вот красной точкой отмечено место, где находился труп. Вот обозначен найденный мобильник. Вот тележка в 50 метрах, ближе к дороге и переходу, на котором обнаружен подозреваемый. У нее так и нет его лица. Она набрала номер Дозорцева. «Илья Олегович, дорогой, что там с отпечатками пальцев на тележке?» «Не бьются, Александра Максимовна. Заключение тебе направил. Жди нарочным. Но есть кое-что интересное. Отпечатков на тележке три пары. Не все достаточно четкие, но вполне годные для идентификации. Но не бьются». «Обрадовал». Чернова усмехнулась. «Чем богаты?» Дозорцев развел руками. «Зато есть кое-что интересное по Ивану. Скажу тебе, хоть ты и не спрашиваешь». Он замолчал. Александра заерзала на стуле. «Илюша, не тяни!» Дозорцев довольно откашлялся. «У Ивана куртка с флисовым подкладом была, помнишь? На нее же все цепляется. Там куча материала. Мы его напоследок оставили, так сказать, на закуску. Там, правда, много всего. Крошки, въевшиеся пятна от пота, от чернил, микрочастицы пыльцы и точно такой же бетонной пыли, которую обнаружили на брюках Ивана. И волосы. Два кошачьих, один собачий». «У него нет животных», — нахмурилась Чернова, прикидывая, сколько еще придется прочесать мелким гребнем, чтобы установить животных, оставивших шерсть на куртке убитого. Но Дозорцев ее успокоил. «Да мог где-то кинуть куртку. Волос зацепить со скамейки или из гардероба школьного. Не в том суть. Там обнаружены два человеческих волоса». Дозорцев победно замолчал. Александра почувствовала, что теряет терпение. «Илья, блин, не томи уже!» «Ай, ладно. Короче, этот волос бьется по базе. Он принадлежит отбывавшему срок за убийство Плетневу Вадиму, 1983 года рождения». О как! Это что-то меняло. Она поторопилась попрощаться с Ильей, набрала Наумова. «Миша, у нас новый подозреваемый. Еще какой подозреваемый?» Михаил куда-то бежал, сопел в трубку. «Не нравится мне твой энтузиазм. Говори уже». «Плетнев Вадим Самойлович, 83-го года рождения, отбывает наказание по 105-й статье. Помнишь его?» Наумов остановился. «Что ж мне всех уголовников помнить?» «Ну, этого я помню. Его не я ловил, но дело помню. Он лет на 10 сел». «Надо проверить, сидит ли, потому что его волосы как-то оказались на внутренней стороне куртки Ивана Абрамченко». Наумов присвистнул. «Вот это номер! А я думал тебя впечатлить расшифровкой ноутбука Ивана». «А что там?» Наумов толкнул дверь кабинета, ввалившись к Черновой и сбрасывая ее вызов. «Готовь печенье это свое пижонское. Я знаю, кто следил за Снором и подбросил ему бомбу».